Глава 10. Его первой жертвой стал парень, который уже был мертв. Странно, правда? Впрочем, вся эта история была странная, думает Фрэнк, глядя в окно на непрекращающуюся дождь. Странная история с женой Момо. Мария Ансельма была горячей штучкой. Так мы называли ее в 1962 году, вспоминает Фрэнк. Теперь ее называли бы просто штучкой, однако разницы никакой. Мария Ансельма была очень страстной и совсем крошечной, миниатюрной, но с пышной грудью, натягивавшей блузку, и парой стройных ножек, от которых взгляд 19-летнего Фрэнка поднимался к ягодицам, мгновенно заводившим парня. Впрочем, это как раз не показатель, думает Фрэнк, когда тебе 19, заводишься от чего угодно. «По утрам я ездил в школу на тарахтелке», — однажды рассказывал он Донне, которую с трудом можно было назвать автомобилем. 2 года на Бьюике 57-го года. Да, но Мария Ансельма была не Бьюиком, она была настоящим Тандербёрдом со своей точеной фигуркой, черными глазами и пухлыми губками. А голос зовущий, хрипловатый, доводил Фрэнка до экстаза, даже если она всего лишь говорила, где свернуть. Собственно, больше ничего Марии не говорила Фрэнку, в обязанности которого в то время входило возить ее в автомобиле Момо. Сам Момо был слишком занят собиранием денег или букмекерством, чтобы отвезти жену в лавку или к парикмахеру или к дантисту или еще куда-нибудь, а Мария не любила сидеть дома. «Я не похожа на других жен, я не гусыня», — сказала она Фрэнку после того, как он пару месяцев просидел за рулем, «которая торчит дома, нянчится с младенцами и варит макароны. Мне нравится выезжать». Фрэнк промолчал. Во-первых, он был так напряжен, что словно окаменел, и вся кровь у него собралась не в том месте, что отвечала за речь, а во-вторых, ему не хотелось эту самую кровь пролить, что вполне могло произойти, начнем обсуждать личные темы с женой уважаемого человека. Такие беседы не были приняты даже среди относительно вольных ребят Сан-Диего, которых и мафией-то толком не назовешь. Поэтому он ответил вопросом: «Едем к Ральфу, миссис Ансельма?» Он знал, что они поедут, хотя Мари была одета не совсем так, как одевается большинство женщин, отправляясь за покупками в супермаркет. В тот день она нарядилась в обтягивающее платье, на котором не застегнула верхние 3 пуговицы, на ногах у нее были черные чулки, а на шею она надела жемчужное ожерелье, так что трудно было оторвать взгляд от выемки между грудей. Словно одной этой выемки было недостаточно, чтобы завести его. Фрэнк опустил взгляд и стал гадать, носит миссис Ансельма черный бюстгальтер или не носит. Он припарковался на стоянке и выключил мотор. Когда миссис Ансельма выходила из автомобиля, у нее задралась юбка, открыв белые бедра над черными чулками. Она придержала юбку и улыбнулась ему. «Подожди тут», — приказала она. «Туго сегодня придется с Петти на стоянке», — подумал тогда Фрэнк. Он уже почти год как встречался с Петти, но если и мог прикоснуться к ее груди, то только через блузку и якобы случайно. Петти тоже носила бюстгальтер, но он служил ей оборонительным сооружением. А уж о том, чтобы спуститься ниже, нечего было и мечтать, такого просто не могло быть. Петти была приличной итальянской девушкой, набожной католичкой, и в машине окна запотевали от их поцелуев, потому что они регулярно встречались уже год, но это все, больше ни-ни, хотя Петти говорила, что с удовольствием облегчила бы его страдания. «У меня яйца лопнут», — жаловался он, — «больно ведь». «После помолвки», — обещала Петти, — «я тебе помогу». «Ночь будет сегодня длинная», — подумал Фрэнк, глядя на удаляющиеся ягодицы миссис А. «Как такому уроду, как Момо Ансельма, удалось подцепить такую красотку? Вот уж вопрос вопросов». Момо был тощим, сутулым, физиономия, что морда гончей. Наверняка Мари выбрала его не за красоту, но и не за деньги. Момо имел приличный доход, но никак не сказочный. У него был, конечно, миленький домик, обязательный для мафиози Кадиллак, достаточно наличных, чтобы пускать пыль в глаза, но он не был ни Джонни Розелли, ни даже Джимми Форлеана. Момо кое-что значил в Сан-Диего, однако всем было известно, что местные организации заправляют из Лос-Анджелеса, и Момо знатно отстегивает Джеку Дрина, хотя и прошел слух, будто лос-анджелесский босс умирает от рака. Тем не менее, Фрэнку очень нравился Момо, поэтому хотеть его жену было как-то неловко. Момо дал ему шанс, впустил в свой круг, пусть и как мальчика на посылках, но так начинали многие. Фрэнк был не против бегать за кофе и пирожками или сигаретами, мыть Кадиллак или даже возить миссис Ансельма в супермаркет. По крайней мере, ему не приходилось возить за ней тележку по магазину, даже начинающие до этого не опускались, так что он обычно ждал ее в автомобиле, слушая радио. Хоть Момо и ругался, что аккумулятор быстро садится, ему не обязательно было об этом знать. В 100 раз приятнее, чем надрываться на ловле тунца, а ведь Фрэнку ничего другого не оставалось бы, не дай ему Момо шанс. Рыбной ловлей занимался его старик, и старик его старика, и все остальные в его роду. Итальянцы приехали в Сан-Диего и унаследовали рыбный промысел от китайцев, и многие из них все еще этим занимаются. И Фрэнк этим занимался, когда подрос настолько, что смог насадить наживку на крючок. За тунцом выходит в море затемно, стужу и сырость, ноги в вонючей жиже, а еще хуже надо чистить стоки. Когда Фрэнк повзрослел, он стал работать с сетью, а потом, когда его отец решил, что он может орудовать ножом, не поранив себя, стал чистить рыбу. А если он жаловался старику на вонь, тот говорил, мол, вот поэтому и надо учиться. И Фрэнк окончил школу. Он получил аттестат, но что дальше? Выбирать опять приходилось между морской пехотой и рыболовецким флотом. Однако ему не хотелось ни ловить тунца, не подставлять шевелюру под машинку в учебном лагере для новобранцев. Больше всего на свете ему хотелось валяться на берегу, заниматься серфингом, ездить на автомобиле по набережной, потерять невинность и заниматься серфингом. И почему бы, черт подери, этому не быть? Тогда этим жили все мальчишки в Сан-Диего, катались на досках с друзьями, катались на машинах, бегали за девчонками. Как и все, Фрэнк не желал расставаться со сладкой жизнью. Но ни ловля тунцов, ни служба в морской пехоте делу не помогут. Зато Момо поможет еще как. Отец встал на дыбы. А как же иначе? Он был старой закалки. Надо найти работу, много трудиться, потом жениться, содержать семью, конец истории. Хотя мафии в Сан-Диего было не так-то много, отец Фрэнка терпеть не мог этих ребят, и Момо в том числе. «Из-за них о нас идет плохая слава», — говорил он. «Это все, что он говорил, а что тут еще скажешь?» Фрэнку было отлично известно, почему его старик получает полную цену от скупщиков рыбы, почему его рыбу грузят, пока она еще свежая, и почему ее сразу везут на рынки. Если бы не такие, как Момо, благонамеренные, честные, трудолюбивые бизнесмены отделали бы итальянских рыбаков, как двухдолларовых тихуанских шлюх. Спросите, что стало с рыбаками в этом городе, когда они решили побороться за приличные деньги и организовать свой профсоюз, но не позвали на помощь таких, как Момо. Копы избивали их и расстреливали, пока кровь не потекла по 12-й улице, словно река в море. Вот так-то. Но с итальянцами ничего подобного не случалось, и вовсе не потому, что они много работали, хотя работали они много, чтобы прокормить свои семьи. Поэтому, когда Фрэнк стал меньше времени проводить в море и не пошел в морские пехотинцы, а вместо этого нанялся на работу к Момо, отец немного поворчал, но по большей части держал рот на замке. Фрэнк зарабатывал деньги, платил за комнату и за еду, и старик не лез в подробности. На самом деле подробности были скучными, пока не вышел казус с женой Момо. А начиналось все отлично. Фрэнк бездельничал, когда вдруг появился Момо и велел ему вымыть и отполировать Кадиллак, потому что надо ехать на вокзал и встречать важного гостя. «Кого, Папу Римского?» — спросил Фрэнк, потому что в то время считал себя очень остроумным. «Круче», — ответил Момо, — «босса». «Де Санта?» Старый Джек Дрина, в конце концов, умер, и в Лос-Анджелесе его место занял новый босс — Аль Де Санто. «Для тебя, мистер Де Санто, если посмеешь открыть рот, на это крайне нежелательно, разве что он сам спросит тебя о чем-нибудь. Но ты прав, новый король осматривает свои владения». Фрэнк не совсем понял, что Момо имел в виду, но отметил его тон, который, впрочем, тоже не сумел толком определить. «Господи, я буду возить босса? Ты начистишь автомобиль для меня, чтобы я возил босса», — сказал Момо. «Я собираюсь повезти его в ресторан, а ты потом заберешь Мари и доставишь ее туда». После того, как они закончат обсуждать дела, вот это Фрэнк понял. «И оденься поприличнее», — добавил Момо, — «а не как раздолбай-серфер». Фрэнк повиновался. Сначала он отполировал автомобиль так, что тот заблестел, словно бриллиант, после чего отправился домой, принял душ, до боли растер себя мочалкой, второй раз за день побрился, причесался и надел свой единственный костюм. «Вы только посмотрите на него!» — воскликнула Мария, открыв дверь. «Смотреть на меня? Лучше уж на тебя посмотреть», — подумал Фрэнк. На ней было черное вечернее платье с глубоким вырезом чуть не до сосков, и пышная грудь едва не выскакивала из бюстгальтера без лямок. Фрэнк не мог отвести от нее глаз. «Фрэнк, тебе нравится мое платье?» «Красивое». Она засмеялась и пошла к туалетному столику. Закурила сигарету, потом отпила мартини из запотевшего бокала. Что-то в ее движениях подсказало Фрэнку, что это не первый ее мартини за вечер. Она не была пьяной, но и трезвой тоже не была. Мари повернулась к Фрэнку, чтобы продемонстрировать ему себя во всей красе. Потом поправила прядь милированных волос и взяла в руки черную сумочку. «Так ты думаешь, что с делами они уже покончили?» «Не знаю, миссис А. Зови меня Мари». «Не могу». Она вновь засмеялась. «Фрэнк, у тебя есть девушка?» «Да, миссис А». «Это хорошо. Девчушка из семьи Гарафала. Она миленькая. Спасибо». «Ты тут ни при чем. Она уже дала тебе?» Фрэнк не знал, что сказать. «Если девушка дает, то об этом надо молчать, но если не дает, то об этом тоже обычно молчат. В любом случае, миссис А, нечего совать нос не в свое дело. Почему она спрашивает?» «Поехали в клуб, миссис А». «Не к спеху, Фрэнк». «К спеху», — подумал Фрэнк. «Неужели женщине нельзя допить бокал?» — спросила она, прелестно надув пухлые губки. Она снова взяла бокал и стала смаковать содержимое, глядя парню прямо в глаза. У Фрэнка было ощущение, что она ласкает языком его. Фрэнку еще никогда не делали минет, но он слышал, что это здорово. В общем, картинка смахивала на сцену из похабных книжек, которые он тогда почитывал. Правда, книжки не могли привести его на край могилы, а эта сцена могла. Мари допила мартини, недовольно посмотрела на Фрэнка, потом засмеялась. «Ладно, поехали». У Фрэнка тряслись руки, когда он открывал дверь. Миссис А заметила это и, кажется, осталась довольна. По дороге в клуб они молчали. Это был самый дорогой клуб в городе. Момо с самого начала собирался привезти лос-анджелесского босса именно сюда, тем более что клуб принадлежал его приятелю, их приятелю. Итак, босса и Момо усадили за большой стол перед сценой, а вокруг расположились ребята из Сан-Диего со своими женами, тогда как подружки были оставлены скучать в своих квартирах со строгим наказом заняться прической или чем-нибудь еще, но ни в коем случае не появляться вблизи клуба. Визит был официальный, это Фрэнк знал. Что-то вроде представления Де Санто как нового босса Лос-Анджелеса и, соответственно, Сан-Диего тоже. Однако Де Санто не привез свою жену, Да и приехавшие с ним парни тоже были без жен. Босса сопровождал Ники Лачичера, его правая рука, а также Джеки Мицелли, Джимми Форлеана, крепкие ребята, которые собирались хорошо повеселиться ночью. Фрэнк был рад, что у него другая работа, однако он понимал, что все уже улажено, и несколько официанток согласились уйти с парнями из Лос-Анджелеса, выждав приличное время. А что Фрэнк? Ему не надо было сидеть за столом. Он и сам знал, что не поднялся так высоко по иерархической лестнице, поэтому его дело ходить поблизости и посматривать кругом на случай, если Момо что-нибудь понадобится. Момо сидел в центре стола, естественно, рядом с Десанто. Однако Десанто не разговаривал с Момо, он разговаривал с Мари и рассказывал ей что-то забавное, потому что Мари громко смеялась и наклонялась к нему, демонстрируя глубокий вырез. Десанто пялился на ее грудь и даже не пытался это скрыть. Мари же предоставляла ему много возможностей полюбоваться своими прелестями, тем более что ей то и дело требовалось прикурить, и она придвигалась к нему близко, слишком близко, чтобы он вдохнул аромат ее духов, делая вид, будто не может его расслышать из-за громкой музыки и гула голосов. Фрэнк смотрел и не верил своим глазам. Насчет мафиози и их женщин существовали твердые правила. Разные в отношении сестер, кузин, любовниц и жен. Даже с любовницей нельзя было обращаться так, как Десанто обращался с женой Момо. Если же женщина заигрывала с другим парнем, как это делала миссис А, то следовало вправить ей мозги. Таковы правила, думал Фрэнк, даже для босса. Конечно же, у босса есть привилегии, но только не по отношению к чужим женам. Фрэнк переживал за Момо, но не мог не признать и того, что немного ревнует. «Черт», — думал Фрэнк, — «она же 2 часа назад заигрывала со мной». Он тут же устыдился своих мыслей о жене Момо. Фрэнк заметил, что она опять смеется, и от смеха у нее колышутся груди. Потом увидел, как Десанто низко наклоняется и что-то шепчет ей на ухо. Глаза у нее стали круглыми, она улыбнулась, шутливо хлопнула его по щеке, он тоже рассмеялся. «Десанто совсем не дурен собой», — думал Фрэнк. «Не Тони Кертис, конечно, но и не Момо. На нем очки в массивной черной оправе, и у него сидеющие волосы, гладко зачесанные назад и заходящие вдовьим треугольником на лоб. Примечание. Существует поверье, что такой треугольный выступ предвещает раннее вдовство, конец примечания. Но он не уродлив, и наверняка он обаятельный, зараза, вон как очаровал миссис А. Зато Момо не выглядел очарованным, он кипел. Однако Момо был не настолько глуп, чтобы это показывать, хотя Фрэнк, который хорошо его знал, ясно видел, что он вне себя от ярости. Фрэнк чувствовал, как за столом нарастает напряжение. Мужчины много пили, нарочито громко смеялись, а их жены... Жены словно застыли в неподвижности. Трудно было сказать, на кого они злились больше, на Десанто или на миссис А, однако у всех болели шеи, до того трудно было удерживать их в таком положении, чтобы даже уголком глаза не видеть неприличную сцену. Наклонившись над столом, мужчины тихо переговаривались, то же самое делали их супруги, и не требовалось богатого воображения, чтобы понять, о чем идет речь. Когда Момо поднялся из-за стола и пошел в туалет, Крис Панно, один из представителей Сан-Диего, отправился следом за ним. Фрэнк подождал, пока за ними закроется дверь, сделал несколько шагов по коридору и встал снаружи. «Он твой босс». «Босс или не босс, закон для всех один», — отозвался Момо. «Говори тише». Момо немного понизил голос, но Фрэнк все равно услышал, как он сказал. «Лос-Анджелес нас имеет, как хочет». «Если бы баб был тут», — услышал Фрэнк. «Баба нет», — вздохнул Момо. «Баб сидит». Фрэнк знал, что речь идет о Фрэнке Баптиста, который заправлял делами в Сан-Диего, пока не получил 5 лет за попытку подкупить судью. Фрэнк никогда не видел его, но много о нем слышал. В 30-е Баб был легендарным наемником. Сколько народу он отправил на тот свет, не сосчитать. «Джек бы этого не допустил», — сказал Момо. «Джек умер, а баб в тюрьме», — напомнил Панно. «Теперь все по-другому. Баб скоро выйдет, но не сегодня». «Это неправильно», — произнес Момо. И тут Фрэнк увидел идущего по коридору Никола Чичера. Черт, что делать? Он решился и вошел в туалет. Момо и Панно посмотрели на него, мол, какого черта... «Ну», — промямлил Фрэнк и мотнул головой в сторону двери Лачичера. Те застыли на мгновение, после чего на их лицах появилось безмятежное выражение. «Вошел Лачичера». «Что это вы как девчонки?» — спросил Лачичера. «Толпой ходим в девчачий туалет?» — все засмеялись. Лачичера посмотрел на Фрэнка. «Или это комната мальчиков?» «Я ухожу», — сказал Фрэнк. «Разве ты не хотел отлить?» — спросил Момо. «Отливай». Только этого не хватало. Фрэнк расстегнул молнию, встал над писсуаром и ничего. Но он сделал вид, будто все получилось, потряс членом, привел себя в порядок. С облегчением он увидел, что остальные тщательно моют руки, не обращая на него внимания. «Неплохая вечеринка», — сказала Лачичера. «Боссу как будто нравится», — заметил Момо. Лачичера покосился на него, пытаясь определить, язвит он или говорит серьезно, потом согласился. «Да, похоже на то». Фрэнку хотелось одного, поскорее отсюда убраться. Он направился к двери. «Фрэнки?» — позвал Момо. «Да». «Вымой руки, дикарь, кто тебя воспитывал?» Все расхохотались, а Фрэнк покраснел. Он подошел к раковине, вымыл руки и уже был рядом с дверью, когда Момо сказал. «Малыш, больше никого сюда не впускай, договорились?» «Господи Иисусе!» — молился Фрэнк, стоя на страже у двери, — что там будет? Он ждал выстрелов, но слышал лишь голоса. Первым заговорил Никола Чичера. «Момо, мы приехали сюда без задних мыслей». «Что значит «без задних мыслей»?» «Твои ребята слишком долго сами себе были хозяевами», — сказал Чичера. «Слишком долго. Пора вернуться под нашу опеку». «Когда Джек... Джека нет». «Теперь новый босс, и он хочет, чтобы вы поняли. Вы не отдельная семья, вы часть лос-анджелесской семьи, хоть и живете за 100 миль. Вы должны его уважать», — вмешался Крис Панно. «Если он хочет уважения, то и сам должен проявить уважение, а он что делает?» «Не спорю», — осторожно сказал Лачичера. В коридоре появился мужчина, направлявшийся в туалет. «Туда нельзя», — заявил Фрэнк, преграждая ему дорогу. Парень был не из своих и не понял его. «Ты чего? Не работает». «Все не работают? Ага. Я тебе скажу, когда починят, ладно?» На мгновение Фрэнку показалось, что он так просто не отступится. Однако Фрэнк был крупный малый. Пиджак не скрывал его внушительной мускулатуры, поэтому парень пошел прочь. Лачичера тем временем говорил. «Послушай, Момо, я за уважение, но твоя миссис слишком много выпила. Твой малыш не может увезти ее домой, тогда не будет проблем». «Ник». «Проблема», — ответил Момо, — «это когда человек, который хочет, чтобы его уважали, относится к нашим женам как к шлюхам». «Что ты от меня хочешь? Он босс». «А наши законы», — не сдавался Момо. Он вышел из туалета и схватил Фрэнка за локоть. «Миссис А едет домой, отвези ее». «Святые угодники», — подумал Фрэнк. «Распорядись, чтобы подогнали машину». Фрэнку пришлось идти через зал. Он поглядел на сидевших за столом. Де Санта опять что-то шептал миссис А на ухо, правда, теперь она не смеялась. Рук босса видно не было. Их не было на столе, их не скрывала салфетка, и Фрэнк быстро догадался, где они. Они были ниже. 5 минут спустя Момо вытащил миссис А из клуба. Фрэнк открыл дверцу автомобиля. «Ну и задница ты», — сказала она Момо. «Дура, лезь в машину». Он толкнул ее внутрь, и Фрэнк захлопнул дверцу. «Отвези ее домой и присмотри за ней, пока я не приеду». Фрэнку оставалось лишь надеяться, что это будет скоро. По дороге домой Мари не произнесла ни слова. Она закурила сигарету и стала пускать дым, а так как Фрэнк боялся перегнуться через нее, чтобы открыть окошко, то вскоре в салоне было не продохнуть. Едва остановив Кадиллак у дома Момо, Фрэнк выскочил наружу и открыл дверцу для Мари, которая довольно быстро одолела расстояние до дома и с нарочитым нетерпением принялась поджидать, когда Фрэнк отыщет ключ. Когда он, наконец, открыл дверь, она сказала: «Тебе, Фрэнки, незачем входить». Момо приказал ждать его в доме. Она странно посмотрела на него. «Тогда тебе лучше послушаться». Мари сразу направилась к бару и начала смешивать Манхэттен. «Тебе налить, Фрэнки? Мне еще нельзя». Оставалось еще 2 года до того дня, когда он получит законное право пить, что хочет. Она улыбнулась. «Держу пари, для кое-чего другого ты не слишком молод. Не знаю, о чем вы, миссис А». Конечно же, он знал и до чертиков испугался. Он угодил в ловушку. Если встанет и уйдет, чего ему больше всего хотелось, то наживет крупные неприятности. Если останется и миссис А начнет его донимать, то неприятности будут еще крупнее. Фрэнк размышлял об этом, когда миссис А произнесла: «Понимаешь, Момо не трахает меня». Фрэнк не знал, что сказать. Он никогда не слышал от женщины слова «трахает», не говоря уже о подобных откровениях. «Он трахает дешевых шлюх в Сан-Диего и Тихуане», — продолжала она, — «но не может трахнуть свою жену. Как тебе это?» «Его могут убить даже за то, что он это слушает», — вот о чем думал Фрэнк. «Если Момо заподозрит, что я знаю, он все сделает, чтобы я не смог никому об этом рассказать. Но Момо не стоит беспокоиться, потому что я даже себе самому ничего не скажу, впрочем, это не важно. Если Момо узнает, что мне известно о том, как он пренебрегает супружеским долгом, он убьет меня просто потому, что не сможет смотреть мне в глаза». «У женщин тоже есть потребности», — продолжала Мария. «Фрэнки, ты ведь понимаешь, о чем я?» «Наверное». «У Петти вроде никаких таких потребностей не было». «Наверное», — рассердилась Мари. Однако Фрэнк не очень поверил в ее гнев, потому что она начала спускать платье с левого плеча. «Миссис А, миссис А», — передразнила она Фрэнка. «Видела я, как ты весь вечер глаз не сводил с моих сисек. Неплохие, правда? Ну же, прикоснись». «Миссис А, я ухожу. Мама велел тебе ждать. Все равно я ухожу, миссис А». Теперь он видел ее черный бюстгальтер. Груди были круглые, белые, красивые. Однако Фрэнк потянулся не к ним, а к дверной ручке, думая: если переспишь с чужой женой, тебе отрежут яйца и заставят съесть их, и только потом убьют. Таков закон. «В чем дело, Фрэнки?» — спросила она. «Уж не голубой ли ты?» «Нет». «Наверняка да», — сказала миссис А. «Думаю, ты голубой». «Нет». «Значит, ты боишься, Фрэнки, ведь боишься? Его не будет еще несколько часов, ты и сам знаешь. Наверное, он сейчас с какой-нибудь шлюшкой». «Я не боюсь», — она смягчилась. «Уж не девственник ли ты, Фрэнки? Я угадала». «Ах, малыш, тебе нечего бояться, все будет хорошо, я все тебе покажу, научу, как доставить мне удовольствие, не волнуйся. Не в этом дело я... Разве я некрасивая?» — нетерпеливо спросила миссис А. «Думаешь, я старая?» «Вы очень красивая, миссис А, но я лучше пойду», — он повернул ручку двери, когда она сказала. «Если ты уйдешь, я пожалуюсь Момо, что ты это сделал. Мне все равно достанется, так что я скажу ему, что ты трахал меня, пока я не закричала. Я скажу ему, что ты затрахал меня до потери сознания». 40 лет спустя Фрэнк еще помнит, как стоял, опустив голову возле двери, и думал: «Что хочет сказать эта пьяная дура? Если я ее не трахну, она наврет мужу, что я ее трахнул? А если я...» «Все равно тебе смерть», — подумал он. Фрэнк в ужасе смотрел на крошечную фигурку Мари Ансельма, почти освободившуюся от черного платья. Она подносила испачканный губной помадой бокал с Манхэттеном к пухлым губам, и ее духи витали в воздухе, опасно кружа Фрэнку голову. Спасло его то, что дверь неожиданно распахнулась. Мари отвернулась от Фрэнка и быстро поправила платье, когда Момо появился в дверях. Выглядел он неважно. Его крепко избили. Ники Лачичеров толкнул его в комнату и приказал сесть на диван. Момо повиновался, потому что тот держал в руке пистолет 38-го калибра. Взглянув на Фрэнка, Лачичера сказал: «Принеси боссу лед». Фрэнк пошел к бару. «Кубики», — процедил Лачичера. «Из морозилки, дубина, иди в кухню». Фрэнк бросился в кухню, достал форму со льдом из морозилки и выбил из нее пару кубиков. Потом нашел полотенце в ящике и завернул в него лед. Когда он вернулся в гостиную, там уже был Десанта. На его лице блуждала бессмысленная ухмылка. Мари не улыбалась. Она была словно замороженная. Замороженная, окаменевшая и совершенно трезвая. Фрэнк сел рядом с Момо на кушетку и приложил лед к его опухшему глазу. «Он и сам может», — сказал Лачичера. Фрэнк слышал его, но не слушал. Он прижимал лед к глазу Момо. Капелька крови побежала по полотенцу, и Фрэнк свернул его, чтобы она не попала на диван. «Мы кое-чего не закончили», — сказал Десанта, обращаясь к Мари. «Закончили», — отозвалась Мари. «Не согласен», — возразил Десанта. «Нельзя поиграть с мужчиной, а потом оставить его ни с чем. Это нехорошо». Он схватил Мари за запястье. «Где спальня?» Она не ответила. Тогда он ударил ее по лицу. Момо попытался было встать, но Лачичера направил ему в лицо пистолет, и он опустился на кушетку. «Я задал тебе вопрос», — напомнил Десанта и снова замахнулся. Мари показал на дверь. «Вот так-то лучше», — проговорил Десанта и повернулся к Момо. «Я собираюсь пойти и дать твоей жене то, что ей надо, приятель. Ты ведь не возражаешь?» Лачичера злорадно ткнул пистолетом в висок Момо, тот покачал головой. Фрэнк видел, как он дрожит. «Идем, красотка», — сказал Десанто. Он потащил Марии к двери и втолкнул в спальню. Потом вошел сам и хотел было закрыть за собой дверь, но передумал и оставил ее распахнутой. Фрэнк видел, как он бросил Мари лицом вниз на кровать. Видел, как одной рукой он схватил ее за шею, а другой сорвал с нее платье. Видел, как она стояла на коленях в своем черном белье, и Десанта стягивал с нее трусики, после чего расстегнул молнию на брюках. Ему не надо было распалять себя, и он немедля вошел в нее. Фрэнк слышал, как она что-то простонала, видел, как ее тело дрогнуло под тяжестью Десанто. «Ты сам напросился, Момо», — сказал Лачичера, — распустил язык. Момо ничего не ответил, лишь обхватил голову руками. Из носа у него текли сопли и кровь. Лачичера сунул пистолет ему под подбородок и поднял его голову, чтобы он не пропустил зрелище. Через открытую дверь Момо видел, как Десанта за волосы оттягивает голову Мари назад, всаживая в нее свой член, и Фрэнк тоже видел. Он видел лицо Мари, размазанную помаду и искривленный рот, лицо незнакомки. Одной рукой Десанта тянул ее за волосы, а другой мял ей груди. Он пыхтел от напряжения, очки на мокром от пота носу съехали на бок. «Ты этого хотела, сука?» — спросил Десанта. «Говори!» Он дернул ее за волосы. «Да!» — прошептала Мари. «Что?» «Да!» «Скажи, трахни меня, Аль!» «Трахни меня, Аль!» — крикнула Мари. «Скажи, пожалуйста, пожалуйста, трахни меня, Аль! Пожалуйста, трахни меня, Аль! Вот так-то лучше!» Фрэнк видел, как он низко нагнул ей голову и поднял зад, чтобы поглубже войти в нее. Он словно вколачивал сваю, и Фрэнк услышал, как Мари закричала. Тогда Фрэнк не знал, кричала она от наслаждения или от боли, или от того и другого вместе, но вдруг Мари застонала, завопила еще громче и вцепилась пальцами в простыню. «Эй, Момо!» — прокомментировал Лачичера. «А жена-то у тебя еще та штучка!» Десанта завершил свое дело и отстранился. Он вытерся ее платьем, застегнул молнию и встал с кровати. Потом посмотрел на Мари, которая все еще лежала ничком и тяжело дышала. «Когда захочешь еще, детка», — сказал он, — «позвони». Вернувшись в гостиную, Десанта спросил: «Слышали, как эта сука кончала?» Лачичера ответил: «Еще как слышали». «А ты, Момо?» Лачичера толкнул его пистолетом. «Я слышал», — сказал Момо. «Почему ты просто не застрелишь меня?» Фрэнк чувствовал, что еще немного, и его вырвет. Десанта поглядел на Момо. «Я не убью тебя, Момо. «Потому что хочу, чтобы ты зарабатывал деньги. Но я не хочу больше расхлебывать дерьмо в Сан-Диего. Что мое, то мое, и что твое, то тоже мое. Понял?» «Да». «Отлично». Фрэнк не сводил глаз с Десанта. Тот заметил это. «Проблемы, малыш?» Фрэнк покачал головой. «Я тоже так думаю», — сказал Десанта и бросил взгляд в направлении спальни. «Если хочешь подобрать за мной объедки, Момо, я не возражаю». Они и Лачичера со смехом закрыли за собой дверь. Фрэнк не мог пошевелиться. Момо встал, выдвинул ящик комода, достал устрашающего вида револьвер 25-го калибра и направился к двери. Фрэнк услышал свои слова. «Момо, тебя убьют! Плевать!» В коридоре, опершись о косяк, стояла Мари в полуспущенном платье с размазанной по лицу косметикой и взлохмаченными волосами, похожая на сумасшедшую клоунессу. «Ты не мужчина», — сказала она, — «если позволил ему сделать это со мной. Тебе же понравилось, шлюха? Как ты мог? Он доставил тебе удовольствие». Момо наставил на нее револьвер. «Нет, Момо!» — крикнул Фрэнк. «Она кончила под ним!» Момо выстрелил. «Черт!» — крикнул Фрэнк, когда Мари дернулась и, словно из нее выпустили воздух, опустилась на пол. Ему хотелось броситься к Момо и отобрать у него ствол, но он был слишком напуган, да и Момо быстро отпрянул назад и приставил револьвер к своей голове. «Фрэнки, я любил ее!» Мгновение Фрэнк смотрел в его по-собачьи печальные глаза, потом Момо нажал на спусковой крючок. Его кровь залила улыбающееся лицо Кеннеди. «Забавно», — думает теперь Фрэнк. Что яснее всего, мне запомнился окровавленный портрет Кеннеди. Впоследствии, когда Кеннеди убили, Фрэнк не очень-то и удивился, как будто уже видел это в прошлом. Мария Ансельма выжила, оказалось, Момо попал ей в бедро. Она с криками каталась по полу, пока Фрэнк, как обезумевший, дозванивался в полицейский участок. Скорая помощь увезла Мари, полицейские забрали с собой Фрэнка. Он рассказал им почти обо всем, чему стал свидетелем, о том, как Момо выстрелил в жену, а потом в себя, об Али де Санта и Нике Лачичера он не упомянул ни словом и с облегчением узнал позднее, что Мари тоже о них промолчала. Если полицейским Сан-Диего пришлось не по душе самоубийство Момо, они неплохо это скрывали. Разве что за показным смехом старались спрятать свою печаль. Проведя несколько недель в больнице, Марина всю жизнь осталась хромой, но не умерла. Фрэнк из уважения к памяти Момо привозил ей продукты, а когда она оправилась, стал, как прежде, сопровождать ее в супермаркет. Однако Фрэнка постигло разочарование. Все то, чему Момо учил его — принципы, законы, честь, семья — оказалось дерьмом. Что такое их долбанная честь, он видел в тот вечер в доме Момо. Фрэнк вернулся к ловле тунца. «Наверное, и по сей день бы рыбачил», — думает теперь Фрэнк, глядя в окно на серый океан и бегущих по нему белых барашков, если бы несколько месяцев спустя не объявился сам Фрэнк Баптиста.